пробуждай воспоминаний минувших дней, минувших дней. Не возвратишь былых желаний в душе моей, в душе моей. Не возродишь твой взор опасный, не устремляй, не устремляй. Мечтой любви, мечтой прекрасной не увлекай, не увлекай. Мечтой любви, мечтой прекрасной. Однажды счастье в жизни этой вкушаем мы святым огнем любви согретой. Кто ее огонь священный мог погасить, мог погасить? Тому жизни незабвенна не возвратить, не возвратить. Тому жизни незабвенна не возвратить.